Альберт Арчибальд. Трансерфинг. Сила притяжения. Новые вехи осознания. Это еще одна загадочная грань бесконечной реальности. В природе дуального мира существует нечто такое, без чего невозможен был бы ни один физический и энергоинформационный закон или процесс. Даже сам трансерфинг не мог бы существовать без поддержки этой загадочной сущности. Что же это за сущность такая? Это нечто называется одним простым словом – сила. Сила – это двигательная способность Вселенной. Теперь вы узнаете о свойствах силы, чтобы эффективно использовать ее мощь в своих интересах и для достижения своих собственных целей, какими бы меркантильными они ни были и какими бы невозможными они ни казались. Сила притяжения – это то, что мы притягиваем к себе и принимаем из окружающего мира. Сила отторжения – это то, что мы отражаем от самих себя, а также то, что мы посылаем в окружающий мир. Сила реализации – это то, что излучается от нас и принимается в ответ в единстве одновременно. Здесь также работает еще и третий, ключевой элемент – это действие. Сила – движок реальности. Вадим Зеланд. Главное – услышать себя, свое истинное «я». Услышите самих себя, тогда поймете свои истинные желания. Потому что это и будут истинные желания вашего собственного «я». Чтобы услышать себя, нужно обратить внимание. Обратить внимание вашего разума к вашей душе. Только тот путь, у которого есть сердце, достоин того, чтобы его пройти и пройти до конца. Эти великие слова принадлежат мастеру магии, индейцу и шаману Дону Хуану Матусу, наставнику не менее великого Кароса Кастаньеды. Вступление. Уважаемые читатели, должен предупредить вас сразу о том, что вся информация, которую вы встретите в этой книге, собственно, как и сама эта книга, это результат не моего вольного творчества. Эта книга создана бесконечностью, причем из самой же себя. Двигательной способностью для создания этой книги послужила сила, живая сила, способная сотворить предмет жизни, живую книгу. Однако, если вы не чувствуете себя готовым знакомиться с такой книгой, я вам ее точно не советую. Если вы чувствуете, что для вас это будут неудобные открытия, отложите ее в сторону, а лучше вообще не стоит читать неудобные для сна книги. И это не упрек в ваш адрес, а именно развенчание иллюзий и открытое предупреждение о том, что эта книга будет очень нудной, скучной и вообще неинтересной. А многие ее даже и обругают. Хотя каждому свое. И здесь уже вопрос вашего личного выбора. Я просто предупредил, что она многим покажется пустой и неинтересной. Просто будьте к этому готовы. Как будьте готовы и к тому, чего вы раньше не замечали, даже в книгах о трансерфинге. Пробуждение силы. Итак, сила пробудилась. Начну вот с чего. Всем известны такие вещи, как учение Дона Хуана, самого Дона Хуана и Карлоса Кастаньеда. Законы притяжения. Эстер и Джерри Хиксон. Элементарные законы изобилия. Посланник Клауса Джорджа Джоуэ. Трансерфинг как техника управления реальностью. Вадим Зеланд. По факту, эти законы и сам трансерфинг являются моделями, удобными для нашего разума, которые хоть как-то приблизительно на 99% объясняют устройство нашего бесконечного и зеркального мира. Вопрос, а существует ли нечто такое, что находится за гранью еще более невозможного и необъяснимого? Есть ли что-то такое, самое эзотерическое в самой эзотерике? Существует ли что-нибудь такое, что вообще неуловимо и что проживает совсем далеко за гранью сверхсознания бытия? Что-то, что управляет всеми известными психическими, психологическими процессами и эзотерическими законами одновременно. То, что заставляет их вообще двигаться. Даже сам Трансерфит не мог бы существовать без поддержки этой загадочной сущности и не пришел бы в свое время к вашему покорному слуге, ВЗ. Ответ. Да, существует. И это нечто называется одним простым словом – сила. Итак, уважаемые трансерферы, сталкеры, кастаньедовцы и маги, еще раз констатирую по факту. Сила пробудилась. Ну, конечно, сказать вот так вот прямо, что сила пробудилась, это все равно, что ничего не сказать. Почему? Видимо, потому что, как вы уже знаете, сила, она сама по себе. Она просто есть. Она ниоткуда не уходит, не улетает, не девается, не исчезает. И представьте себе, сила не спит. Она просто есть. И есть сама по себе. Сила есть. Это все сущее во Вселенной. В безграничном и одновременно многогранном пространстве бесконечности. Сила – это двигательная способность Вселенной. Сила – это движок реальности. На мой взгляд, это лучшее определение силы за всю историю просветленных личностей. Исходя из этого смелого заявления, можно сделать вывод о том, что сила существует и действует постоянно. Она как бы вибрирует, резонирует со всем сущим в этом мире. Действует она безостановочно. Это мы либо подключаемся к ней, либо отключаемся от нее по нашему желанию, по нашим намерениям. Сила подобна Солнцу и его энергии. Она просто есть, и она просто греет души тех, кто к ней присоединяется. А буквально заявляет о своем присутствии в этом энергоинформационном пространстве, подсвечивая себя вибрационными импульсами, состоящими из энергии и информации. Это все равно, что выйти в теплый день на солнышко истине и погреться. То есть в прямом смысле перетащить свое тело из темной и прохладной территории на более светлую и теплую. Почти что подставить свое тело под солнечные лучи. Ведь самому солнцу неважно, вышли вы ради него или ради себя. Оно просто будет вас греть своими лучами, так или иначе. Потому что оно есть, оно греет, и оно, грубо говоря, безостановочно работает. Работает на ваше благо или нет, опять же решать вам. Как подготовитесь к выходу на пляж, как подставитесь перед солнцем, так и будет для вас. И вот от этого уже зависит, получите ли вы полезную подзарядку для ваших батареек здоровья, или же получите солнечный удар. Ровно так же и с самой силой возьмете столько, сколько сможете унести, усвоить или использовать. Если вы человек выносливый, физически и энергетически здоровый, значит выдержите, а в противном случае сгорите не только изнутри, но и снаружи. На самой силе, собственно, и нет дела до того, что будет с вами потом, когда вы от нее отлипнете. Важен другой факт. Как вы эту силу используете, пока вы с ней рядом, или же пока она рядом с вами и несет вас на своих крыльях вечной энергии, исходного источника некой подпитывающей способности. Самое крышесносное то, что вы реально можете сделать все, что хотите, и даже больше. То, о чем даже раньше не посмели бы и думать. Но вы можете это до тех пор, пока находитесь в единстве с силой, пока она вас несет на своих попутных ветрах. Хотя, собственно, какое вам дело, куда понесутся эти ветра, как долго они будут вас тянуть за собой? Ведь согласно практике древних магов, ушедшие в бесконечность, по тому же Кастаньеде, вершители бытия могли управлять даже этими ветрами, вихрями сил, по своему усмотрению, по своему намерению. Чем вы отличаетесь от тех самых древних магов бесконечности? Ведь вы состоите из того же биологического материала, из которого состояли и они когда-то в свое время. А вот тем и отличаетесь, что маги древности умели использовать свои тела, антенны для передачи энергии и информации, и последующего преобразования их в материю, и более того, для преобразования для преобразования самой материи, как и объективной, так и субъективной. Готов предположить, вы еще не совсем угадали, уважаемые читатели, чем же все-таки отличаетесь от тех магов? Могущих. Даю однозначный ответ. Тем и отличались, что маги не читали подобные строки в свое время. Ну, еще тогда, давным-давно, тысячи, миллион лет назад. А просто использовали возможности своих тел, умов и душ одновременно в единстве со своим внутренним «я» и в единстве с внешними силами притяжения, отражения и реализации, сливаясь в одном порыве с вихрями энергии. Да, они это делали просто так, как само собой разумеющееся. Подобно тому, как парил орел, не задумываясь над тем, что он может делать, а что нет. Он просто летит в пространство, используя силы попутных ветров, и управляет своими действиями, движениями, в зависимости от того, куда ему надо. Маги знали, но, скорее всего, больше чувствовали на энергетическом уровне, что пределы стираемы, как стираема личная история или история вашей личности, если вам так удобнее. Вы можете делать то же самое. Теперь можете. Улыбнитесь, Вадим Зеланд. Выражаю мое большое, глубокое почтение моему духовному наставнику. Хотя, конечно, я вовсе не считаю его своим наставником или своим учителем. Но как минимум я считаю его хорошим человеком, который поделился со мною, как и со всем остальным миром, весьма полезным знанием силы, позволившим лично мне открыть для себя необратимые варианты этой загадочной реальности. А также дал лицензию на управление событиями своей жизни, на сотворение своей отдельной реальности. То знание, которое он дал этому миру, сделало добро и для меня. Теперь я хочу сделать то же самое, добро и полезное для всех. И не только для него самого, разумеется, помимо покупки официальных книг, а также их изучения. Не убоюсь этого слова. Намерен поделиться своими методами работы с этой техникой. Управление реальностью на практике со всеми, кому действительно надо. Вот и все. Да, еще. Сам я не хочу от Создателя Вселенной ничего, поскольку мне лично от него ничего и не нужно. Говорю ему от себя, от миллионов других душ. Большое человеческое спасибо. И желаю ему улыбнуться от того, что только ему приятно. Обращение силы к читателям. Уважаемые читатели, скажу прямо, у меня накопилось много интересного, чем я хочу с вами поделиться. А поделиться я хочу с вами полезной информацией, как для всеобщего развития и напоминания, пусть даже и в рамках уже разложенного по всем полочкам трансерфинга реальности, так и для открытия новых, еще ранее неизведанных рубежей пространства вариантов. Ведь как любил в свое время приговаривать Вадим Зеланд, трансерфинг – это не застойный, пассивный процесс, а постоянно двигающийся, развивающийся, то есть активный. Ибо само слово «серфинг» как раз обозначает длительный и продолжительный процесс, что происходит сию же секунду, здесь и сейчас, причем постоянно и безостановочно. А приставка «тран» объясняет некую запредельность чего-то. То, что как бы находится в другой плоскости, некой прямой линии, и что выходит за рамки этой линии. Или переход из одного состояния в другое. Переход с одного варианта в другой. И, как правило, своими словами пояснил Зеланд. Трансерфинг – это скольжение по пространству и течению вариантов, причем осознанное. Давайте это помнить всегда. Да и потом. Та нить бесконечности, с помощью которой мы притягиваем варианты, из стационарной матрицы бесконечна. Она бесконечна. Поэтому и наша странствие подобно путешествию по бесконечности. Вот и я от имени силы, разумеется, уважаемые друзья, приглашаю вас совершить это самое путешествие в бесконечность и взять оттуда все, что нужно вашей душе, вашему разуму и вашему телу, находясь в единстве бытия. Вообще, стараюсь, как могу, говорить больше не от своего имени, а от имени силы. Точнее говорю и пишу здесь, в рассылке, то, что передает мне сила, шепча на ушко. А Сивушка шепчет порой такие непривычные вещи, от которых, честно говоря, не то чтобы удивляешься, а вроде как сходишь с ума, да и точка сборки может хорошенько полететь. А, собственно, так оно и есть. Моя точка сборки временами жутко летает, что приходится постоянно ее фиксировать в этом реализованном кадре действительности. И вот в таком непривычном состоянии, от еще более непривычной информации, у меня, как у опытного трансерфера, часто возникает шок и вытекающий из него вопрос. Как все это понять, и тем более, как это объяснить разуму и душе? Ведь информация достаточно сложная и сильная одновременно. Поэтому прошу учесть этот факт тоже. От вас у меня нет никаких тайн. Я сам использую технику трансляции, описанную Вадимом. Но и также еще стараюсь придерживаться его принципа в том, что всю информацию необходимо тщательно и качественно проверять на своей собственной шкуре. Иначе никак. Иначе никак не понять и не объяснить. И действительно, ту информацию, что нашептывает сила, тоже надо тестировать. Проверять практическим путем. Иначе никак. Поэтому прошу учесть еще и этот факт. Ну а теперь конкретно по главным пунктам. Во-первых, я не Вадим Зеланд. Я не бывший радиофизик и не действующий тем более. Я никогда не работал на оборонку, которая никогда не разорялась. Я никогда не жаждал продать опостылевший мне компьютер. И, следовательно, я не работал на лесопилки. И, конечно же, я никогда не работал системным администратором на крупном предприятии, на котором меня могли бы отвлекать каждые 10-15 минут. И мне не приходилось бегать, решая какие-то производственные задачи. Понимаете, друзья, что я пытаюсь сказать? А то, что я совершенно другой человек, с другой душой и с другой судьбой. Поэтому я не могу и не буду писать так, как это делает дядюшка Вадюшка. Хотя его самого лично я очень уважаю и благодарю за помощь для просыпания. Я не завишу от системы. Также и не завишу от самого трансерфинга и Вадима Зеланда. Не завишу ровно так же от системных кормушек. И в той же мере не завишу от живого питания или чистого питания. Я просто выбрал силу. А сила выбрала меня. Я просто встал на сторону силы. И она приняла меня. Встала на мою сторону. Мы с силой оказались на одной линии. В едином потоке энергии. Но и после этого я все равно остался отдельным. Независимым элементиком. По этому пункту еще добавлю. Что я свободен от трансерфинга, смотрителя, Зеланда и жрицы Итфат. И официально, и неофициально. Я не являюсь официальным или неофициальным их преемником, учеником, отличником или клоном, подражателем. Я – это я. И я же никто. Впрочем, так же, как и все остальные. Просто некто из толпы. Один из общей массы. И поэтому вы не можете мне верить или не верить, или не верить. Я просто передатчик данных, который настроен как канал силы. И вот по этому силовому каналу мне и поступает новая информация. Если Вадим наяривает свои книги, используя каналы «Смотрите» и «Жрицы», то я наяриваю, внедряясь в канал силы. Вообще, я очень не люблю слово «я». Однако, мне приходится как-то обозначать себя, чтобы вы, уважаемые друзья, понимали, о чем или о ком идет речь. Поэтому прошу простить меня за то, что слишком эгоистичное и чрезмерное яканье у меня. Во-вторых, в данной рассылке я буду публиковать такую информацию и в той ее последовательности, в которой она мне приходит в канал силы. То есть я буду выкладывать выпуски не так, как это методично делал Вадим, и не так, как я этого хочу, а так, как диктует сила. И именно так, как эту информацию передает сила. В свою же очередь я постараюсь передать эту информацию вам в той объективной форме, в которой она мне приходит без искажений и без многих придумок. По мере надобности просто буду давать некоторые комментарии в качестве своего опытного видения какого-то вопроса, касающегося нашей материальной жизни. Поэтому все последующее изложение прошу воспринимать через призму силы. Потому что с вами, уважаемый читатель, и с каждым отдельно, и со всеми вместе, одновременно, в единстве, и по большей части буду говорить уже не я, а с вами будет вести диалог сама сила. И делать она это будет не на языке разума, а на языке души. Три лика силы. Сейчас мы поговорим о трех ликах силы. По сути, эти три лика – чистой воды метафора. Лично я называю их ликами силы, для наглядности и для удобства восприятия. Чтобы вам было это легче понимать, ну, образно, что и как. И вновь я акцентирую образно, то есть приблизительно, поскольку ровно точную картину на 100 гарантированных процентов мы никогда не узрим. По крайней мере, не узрим до тех пор, пока мы находимся в этой материальной жизни, данной нам силой. А вот когда сольемся в бесконечность, уже энергетически и по факту, прямо говоря, потерям нашу физическую плоть и вернемся в энергетическую форму, вот тогда уже мы более-менее ясно узнаем о точности самой вечности. Хотя почему узнаем? Ведь мы и так все знаем. Точнее сказать, вспомним. Потому что, находясь там, в промежуточном мире, мы знаем и помним все. Только приходя сюда, мы все забываем и больше затираем этот опыт иного мира, как опыт иной формы жизни, энергетической. Практически, в прямом смысле, мы тем и занимаемся с детства, что реально затираем и замазываем все свои объективные знания из вечности другими знаниями, субъективными, примитивными и ненужными здесь, в материальном мире. В пользу поддержания чисто рудиментального набора умений и навыков для выполнения элементарных и простейших физических действий. А на истинные знания из бесконечности, они же знания силы, которые вполне могут являться так называемой гарантией успеха или причиной счастья, мы замазываем чуть ли не буквально, почти как случайные или даже неосторожные наброски и эскизы на рисунках жизни. Но некоторые из творцов реальности эти эскизы вообще стирают или подтирают лишь грубые грани. И вот вернемся мы в свою первоначальную форму, энергию после этой физической жизни. Однако, в том случае нельзя давать никаких обещаний и гарантий. Ведь кто знает, как долго продлится бесконечность конкретно для вас, для вашей души. Один миг или тысячи лет. Быть может миллисекунды, а может миллионы лет. Но мы не будем гадать о продолжительности мига, когда вы будете находиться в том промежуточном состоянии. Ибо наша задача – жить здесь и сейчас, в данной нам жизни, и по намерению вершителей сотворять свою отдельную реальность, создавая таким способом для себя все материальные блага этой жизни, чтобы сразу же ими наслаждаться. Причем такие блага, какие хотите, и наслаждаться ими так, как вы хотите. Ну, а этот вопрос о том, чем и как именно наслаждаться, каждый из вас оставит для себя открытым, чтобы его разрешить самим. Потому что только вы знаете, что может быть лучше для вас и вашей души. Никто другой не способен указать вам на то, что надо иметь в своей жизни, а что не надо. Чем вы должны наслаждаться, а чем нет. Тем более, как наслаждаться, решать уже вам. Поскольку эта жизнь, она ваша. Поэтому, дорогие друзья, не будем удаляться в дебри бесконечности, а вернемся к нашей теме – ликах силы. Вам я представил лишь три из них, хотя, бесспорно, у силы намного больше ликов-образов. Однако здесь я хочу притянуть ваше внимание именно к этим трем ключевым ликам-образам. А по факту эти лики-образы есть не что иное, как три режима взаимодействия с вашей реальностью. Или три формы, если хотите. Опять же, неважно, как вы это называете, важно другое. Поняли вы смысл этого или нет? и тем более, как вы это используете. Вот в чем суть. Итак, по жизни можно жить, работать и вообще двигаться, находясь в трех главных режимах силы, ликах силы. Первым – щадящим, баланс и равновесие, актив-пассив. Второй – изнуряющим, только актив. Третье – спящим, только пассив. Первый режим, щадящий, самый оптимальный, потому что он является энергосберегающим для вас с одной стороны весов и двигающим с другой. Это следует понимать так, что этот режим как одновременно экономит ваши телесные ресурсы, так и не дает им полностью застояться и забыться. Точнее, даже не дает им забыть о том, как надо двигаться. Что вообще такое двигаться? И что, оказывается, двигаться надо и необходимо, если, конечно, хочешь жить. А жить иногда не хочется по той простой причине, что нет движения. Вот она, замкнутая составляющая первой причины. Двигаешься, значит живешь. Живешь, значит двигаешься. Второй и третий режимы отклонения от нормы, в некотором смысле, они даже девиантные. Потому как, если всю жизнь ваше тело, разум и душа, двигается только в активном, изнуряющем режиме работы, рано или поздно ваши телесные детали, независимо от того, насколько они крепкие и сильные, просто сломаются. И, как следствие, ваш организм даст сбой. И причем тут не важно, что у вас сломается тело, душа или разум. Ведь вы единая система, единая антенна. В общем, если будете всю жизнь и все время постоянно только активничать, вы просто, мягко говоря, устанете и шлепнетесь на 100 этажей вниз. Да, и возможно, уже не встанете, если еще при этом вас покинет не только вера в себя, хотя в таких моментах вера является последним лучом света во тьме, но полный, пиши пропало, будет в том случае, если вас окончательно оставит сама сила. Поскольку сила – это не просто какая-то абстракция, а вполне себе конкретная и точная энергия. И она живая, и ее кредо – жизнь и, соответственно, движение этой жизни, а не застой. А вот это уже относится к третьему режиму – лику, чисто пассивному, спящему режиму. Если вы всю жизнь будете сладко и крепко спать, пассивно наслаждаясь красочными сновидениями наяву, ни о каких выдающихся результатах речи быть не может. Да ладно, если вы просто не добьетесь ничего в таком режиме. Страшно еще то, что вы все потеряете, и вас в прямом и буквальном смыслах поимеют кто угодно и как угодно. Поэтому для себя следует сделать определенные выводы о том, что вам нужно и как вам это нужно в этой вашей жизни. И в дальнейшем вы должны буквально строить вашу реальность. По одному кирпичику, потихоньку, помаленьку, не быстро и не сразу. Постепенно отталкиваясь от этих двух основ, что и как вам нужно. Параллельно с этим используя еще принцип работы в щадящем режиме. Почему в щадящем? А потому, что активная деятельность должна сменяться пассивной. И наоборот. Как работа сменяется отдыхом, а продолжительный отдых – работой. Здесь надо всего лишь выделить для себя и запомнить элементарный принцип равновесия. Да и потом, не думаю, что в наше время остались люди, способные полжизни быть, то есть жить и работать, как заведенный электровеник. Итак, давайте, наконец, сведем этот элементарный принцип равновесия в простой алгоритм действий. Он выглядит следующим образом. Чередуемо. Работа, отдых, отдых. Работа. Деятельности. Чередуемо. Умственное, физическое. Физическое, умственное. Энергетическое, умственное. Умственное, энергетическое. Энергетическое, физическое. Физическое, энергетическое. Позанимались одним видом деятельности, перешли на другой. Потом вы просто меняете виды деятельности по вашему усмотрению. Вот так все просто. А о чем вообще здесь еще речь? Хочу прояснить ситуацию наших с вами отношений. Да-да, в прямом смысле отношений. Потому как нет ничего такого похожего на то, что можно было бы сказать о том, когда речь идет об энергоинформационном диалоге между читателем и автором. Именно читатель на первом месте, а автор на втором. Поскольку автор в конечном итоге старается не для себя, а в первую очередь для своего читателя, автор передает энергию и информацию своему читателю, а читатель принимает все это. Затем, конечно, решает, нужно ли ему это или нет. Но я отвлекся. Итак, собственно, о наших отношениях с вами, мои дорогие спутники бесконечности. Все думают, что здесь я буду как очередной заливатель мозгов просто и тупо заливать вам про мощные техники силы трансерфинга, визуализации и повышения энергетики. Ну что тут сказать. Заливателей и комментаторов в наше время, впрочем, это и всегда было много. 98,7% населения земного шарика. А вот передатчиков и трансляторов единицы. 0,3% истинных проводников. 0,3% истинных проводников. И 1% хитро выдранных жизнью элементов, у которых осознанность чуть выше, чем у основной массы. Но ниже, чем у минимальной. Так вот, дорогие мои хорошие, вы... несомненно, свободны в своей свободе выбора и можете смело относиться ко мне как угодно, хоть как к субъекту из категории 98,7, хоть как к страннику из группы 0,3%, а можете также смело приравнять меня к подгруппе хитрых и смекалистых четверочников от науки, 1% которых... Таким образом, как ко мне относиться и в какую категорию меня прописать, дело сугубо ваше личное. И я в него лезть не смею, ибо мне это откровенно не надо. Проще говоря, мне вообще все равно, как вы ко мне относитесь. Как к человеку знания, человеку силы, или как к очередному гуру-заливателю. Хорошо это или плохо, решать только вам. Теперь, почему я решил привести это процентное сравнение? А потому, чтобы четко расставить понятия по полочкам разума, чтобы все было предельно просто и понятно. Ну а сейчас конкретно о процентах, а точнее о группах людей, занимающих свое место в этих процентах. Первая группа – заливателей в уши и комментаторов, они же потребители и приемники по проектору. Например, слышат какую-нибудь принципиально новую информацию, взятую... или произведенную не ими самими, а кем-то другим. А потом начинают эту информацию кушать. Или иногда даже жрать. То есть употреблять в себя и других. Со всеми возможными ингредиентами и приправами, переливая одно в другое и обратно. Такие люди могут только услышать что-то простое и даже общее, но не смогут уловить существенные детали, не смогут понять и прочувствовать самой сути дела. А ведь дело любых техник по саморазвитию, как и как раз в том и состоит, чтобы ухватить эту самую суть, чтобы ее же в дальнейшем использовать для улучшения своей жизни. Однако эта первая группа людей вовсе не заинтересована в том, чтобы долго сидеть на берегу реки и ловить свою добычу. Такие люди вообще не хотят и не могут ждать хорошего клёва. Улова. Таким людям, как правило, все надо. Быстро, просто, халявно и сразу в огромном количестве. То есть, по принципу, все дешево и сердито. Зато все. А вот какого качества это все? Наплевать. Главное, что все. А остальное не важно. Хотя в наше время уже имеется одна такая забавная и такая одновременно грустная тенденция к тому, что этой основной массе на все и на всех насрать. Даже на самих себя. Прошу меня простить за этот отнюдь нелестный глагол столь вульгарного содержания. Однако именно сейчас и однако именно это сейчас и происходит с людьми, которые в своей подавляющей толпе сотворяют одну общую и единую реальность для всех и вся. Эти люди вообще не понимают и не знают, что они делают, как и зачем. Рекомендую вам с такими людьми по возможности вообще не иметь никаких дел. И особенно не ругать их. А хвалить. А лучше даже перехваливать их. И делать это с юмором. Чисто в духе инверсии реальности. С определенным настроением. Типа, пусть у них все будет даже еще лучше. Вторая группа. Хитрых и смекалистых четверошников от науки, состоящие из 1%. Те вообще уникумы и вундеркинды. Точнее, полууникумы. И, наверное, даже полувундеркинды. Потому что как в школе, ровно как и в школе жизни, таких учеников часто называют умные лодыри. Им всегда говорят, что они способны и могут учиться на 4, только если не будут лениться, а приложат некоторые волевые усилия. Я же их для большей значимости называю ласково и умеренно. Интеллектуальные лодыри. Почему? А потому что они знают, что они реально не тупицы и не кретины, а даже умники и умницы. Но в то же время они ленивые задницы, которым жизненно важно заявить о себе и о своей неповторимой индивидуальности. Как бы даже проставить галочку о том, что они не какое-то низкосортное быдло или чмо, а они почти что элита общества. И, разумеется, для таких людей чертовски значимо то, что они все же хоть что-то делают для общества, в котором живут. Вносят свой вклад в общее дело. Потому что им нужно быть только хорошими мальчиками и девочками. Для своих родителей, учителей, друзей и партнеров. В общем, для общества. Среди таких редко встречаются отшельники. Скорее, они больше похожи на небольшие обособленные группы единомышленников, пытающиеся хоть как-то, пусть даже из последних сил, вскарабкаться на стену жизни, зачастую не понимая своей истинной цели и смысла. Зачем они это делают? Зачем они что-то делают? Хотя понимание и порою даже ясное сознание, что они делают и для кого так стараются, у них есть. Причем с ранних лет. Похвалим их за это. И уж точно не будем ругать. Ну и наконец, третья группа. Группа очень и очень редких людей, которых в наши дни можно только посчитать по пальцам. В те 0,3% истинных проводников силы, которые живут для себя, никому ничего не доказывая и ни на чем не настаивая. Как правило, они никому не мешают, и им тоже никто не мешает. Точнее, их деятельность не мешает никому, и они стараются выстраивать свою жизнь таким образом и в тех условиях, чтобы по возможности им тоже никто не смел мешать. И самое главное и полезное качество в том, что эти люди четко и ясно знают, понимают и осознают, что они делают, как они делают, зачем и для кого. У них есть это осознание, чего они хотят в своей жизни, для чего они живут. Мы не будем их хвалить или ругать, мы просто оставим их в покое, дадим им жить так, как они живут. И, конечно, выполним их намерения. Не будем мешать жить им. И они не будут мешать жить нам. Что касается меня, как автора, я даю вам такое домашнее задание. Отнести сначала себя самих в какую-то из вышеперечисленных групп, первую, вторую, третью, а потом и меня, как автора, дающего вам определенную информацию. И еще третье задание. Отнести в категорию качества. Высокое, среднее, низкое. Вот эту определенную информацию, которую я здесь с вами делюсь, можете даже конкретизировать это качество под видом полезность, новизна, актуальность. Хотя ни за каким из данных подвидов я не гонюсь. Потом, не то чтобы я вообще здесь не буду предлагать вам каких-то новых техник, нет. Для этого я и занялся подобным делом, чтобы передавать вам информацию. И техника как раз является лишь частью этой информации, этого знания. И, конечно, можете быть уверены, время от времени я буду обязательно давать вам эти новые техники. Уже не то, чтобы в рамках классического трансерфинга, а техники с иной точки наблюдения, а также с иной точки реализации. И не бойтесь, мы не совсем избавимся от трансерфинга. Здесь я также буду давать скорее новые подходы к этим техникам трансерфинга. Такие подходы нужны для еще более лучшего и качественного осознания и усвоения тех техник, описанных Зеландом. Ну и, разумеется, для еще более простого и эффективного использования последних на практике. Потому как реальность все продолжает меняться и меняться, двигаться и двигаться, не затираясь на одном кадре подолгу. Реальность прет вперед! Реальность прет вперед! Реальность прет вперед! Вы уж простите мне этот выбор слов, типа прет. Как бы не вписываются подобные слова в нашу культурную кампанию. Просто я хочу с помощью данных выраженец донести до вас смысл того, что на сегодняшний день, именно на момент реализации кадров конца 2010-х годов и самого начала 20-х, наша материя практически не идет, а именно прет и прет чертовски быстро. Ну, может быть, не со световой скоростью, однако тенденцию идет к тому. Понимаете, что я пытаюсь сказать? А то, что объективный и наш общий реал бежит кросс, а может даже и саму эстафету вечности. Короче, друзья, реал летит и еще больше ускоряется. Так обычно происходит на стыке десятилетий, столетий, тысячелетий и вообще стыке любых эпох, когда оно меняется, сменяется другим. Поэтому, как в метафизическом пространстве, на уровне энергоинформации, происходят приблизительно такие же процессы, как и в мире материальной реализации, то бишь смена оттенков декорации и ускорение реализации. Как будто ускорение перед финишем. Хотя почему как будто? В ближайшем будущем нас вполне реально ожидает финиш цивилизации. Заявляю вам это прямо и на полном серьезе. Не как какой-то астролог, предсказатель и фантаст, а как практик и реалист. Поэтому, потому что вновь имеется определенная тенденция. И направление этой тенденции – финишная прямая для человечества. И, или, лучше уже сказать, челдобречество для всех нас, ребята. Наша офигенная и челдобреческая цивилизация уже на грани вымирания. Все, что так метафорично и круто обрисовано в серии фильмов «Обитель зла», «Искусственный интеллект» и «Терминатор». Наша перспектива, причем уже по факту. И самое главное, что я хочу вам передать в моем массовом мессенджере. Вам всем конец. Да, как грубо это ни звучало, но по факту это так. Вам скоро все конкретно кранты. Но поскольку нам, нашей человеческой цивилизации, кранты, вывод напрашивается один. Мы должны прожить остатки наших времен достойно и качественно. А еще по возможности насладиться этой жизнью, ребята. Уважаемые мои, вы не поймите меня неправильно. Просто я хочу сказать вам, что у нашей цивилизации вообще нет времени на то, чтобы и дальше пребывать в режиме ожидания. Нам пора действовать. И действовать с большой буквы. Однозначно. Жить нам пора, друзья мои. И жить так, как вы хотите. А не как диктует вторая цивилизация паразитов сознания. Вы поймете одну простую вещь. Вторая цивилизация – маятники. Они ведь не имеют плоти. И они никуда не торопятся. Потому что они вечны, как и сама сила. Просто они абсолютные процессы бесконечного потока энергии. Маятники и есть часть энергии. Только энергия эта с маленькой буквы, низшего, маргинального уровня. Блин, все как у людей почти что. Они ведь точно так же, как и мы, люди, едят эту энергию и тратят ее. Точнее даже сказать, транжирят направо и налево, как отпетые миллионеры-шопоголики в сезон покупок. А потом им приходится эту энергию вновь откуда-то черпать. Делают это они, разумеется, за нас, за наш человеческий счет. Потому как им легче всего сожрать нашу уже усвоенную энергию. И заметьте, это очень по-маргинальному. То есть низко, быстро, дешево и разово. Сейчас, с вашего позволения, немного отвлекусь от основной нашей темы. Я всегда задавался таким любопытным и смутненьким вопросом, с заковыркой, однако делал это неосознанно. А вопрос следующий. Почему этим маятником просто не подключиться к исходному источнику, о котором говорил Абрахам Хиггсов, то есть к самой силе, и не высасывать себе эту силу, силой потихоньку да помаленьку? Так ведь и не надо было бы сосать людей, а также тратить им нервы и попутно портить им жизнь. Вот же оно, разумное решение решений. Однако же нет, не все так просто с этими абсолютными процессами. Они, эти маятники, не какие-то разумные существа с коварными планами, а некие естественные и самоорганизующиеся неорганические программы, выделяющиеся из пучин хаоса. А еще еду им надо быструю, дешевую и разовую, причем по принципу легкой наживы. Быстро, дешево, сердито и разово. То есть им всего-то и требуется, что схавать нашу живую усвоенную энергию. Поскольку так реально менее энергозатратно. И тоже по принципу легкой наживы. Быстро, дешево, сердито, разово. По такому тупому, незамысловатому принципу и живет человеческое маргинальное сословие. Вот и выходит, что среди маятников тоже есть маргинальные свои жизни. Хотя это все очевидно. Маргинальным своям – маргинальный вид энергии. И вновь вернемся к нашей теме. Забудьте об маргинальных маятниках, которые пожирают вашу живую энергию. Пробудите свою личную силу, а заодно встаньте на сторону самой силы и просто начните жить для себя, любимых, наслаждаясь этой жизнью и ее благами.